Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Евгений Кабба. Великий и ужасный. Том 4. Глава 1. Террор. Огромная пробка из электрокаров тянулась на километр минимум. Фуры, микроавтобусы, седаны и минивены всех форм, моделей и расцветок давали полное представление о предпочтениях в сфере автомобилестроения земских жителей государства российского. Водители и пассажиры выходили из машин, зябко ежились от студеного воздуха, вглядывались вперед, переговаривались, ругались. На меня особого внимания не обращали. Ну, байкер, ну, здоровенный. Очки, бандана и ублюдочное происхождение давали возможность на некоторое время перестать быть орком и, если не затеряться в толпе, то хотя бы не создавать вокруг себя паники и ажиотажа. «Мост через Бирюсу!» — услышал я краем уха. «Там что-то нездоровое творится!» «Что-то грохочет!» — вторил еще один голос. У мотоциклов, даже если это электробайк впечатляющих габаритов, есть неоспоримое преимущество. Срали они на пробки. По-хорошему, я мог вообще перетащить железного коня через разделительную зону. Правда, пришлось бы его разгружать и перебрасывать через ограждение. Но это было мне по силам. Хотя и без путешествия по встречке вариантов хватало. Вполне приличная асфальтовая обочина, узкая для автомобиля, но приемлемая для мотоцикла. Или пространство между полосами. Если ехать прямо по разметке. Я выбрал обочину, спешился и принялся толкать байк мимо говорливых водителей. «Гляди, сейчас стартанет, и черт ему не брат!» — комментировал мои действия толстый мужчина в куртке с капюшоном. «Я тоже в молодости мотоцикл хотел!» — кивнул дальнобой в красной дутой жилетке. «А потом семья, дети, купил себе седан». «Правильно, мотоцикл — это для тех, у кого имеется латентная страсть к самоуничтожению. Будь у меня семья и дети, я бы тоже седан купил. Хотя нет. Внедорожник, как мой старичок Чероки, который остался где-то на земле один-одинешенек. Ностальгируя таким образом, я машинально снял очки и бандану, протер окуляры и вдохнул воздух полной грудью, прежде чем крутануть рукоять и рвануть вперед. «Урук! Черный урук!» — зашептались вокруг. «Таня, лезь в машину! Прячь детей! Лиска, дура, застегнись! А ну как глянет на твои цицки!» «Кто их вообще поодиночке с Васюгана выпускает? Где милиция? Где опричники?» Конечно, я посмотрел на Лискины цицки. Девка — зачет. Лет 19, светловолосая, коса мощная, щеки румяные. И грудь, конечно, отличная. Размер 4, едва куртку не разрывает. Настоящая сибирячка. «Лиза, вы прямо классная!» — сказал я, проникновенно глядя в ее широко распахнутые серые глаза. — Повезет вашему мужу, а я дальше поехал. Кажется, она сомлела. — Но это не точно. Такой вой и грохот я слышал в своей нынешней жизни только один раз, когда Щербатый пустил в дело какую-то плазменную бандуру, чтобы остановить избиение мною снага на его базе. Кстати, пушка эта так и лежала у него в загашнике. Там оставалось всего-то 2 заряда. Но кто мог лупить из такого мощного оружия посреди земщины? Тут-то и огнестрел был под запретом. Ношение и хранение оружия без лицензии — уголовное преступление. На мосту точно творилось что-то страшное. Так что я уже предвкушал хорошую драку. Но действительно, где полиция? Где опричники? Бирюса — не маленькая речка. Мост находится в населенном районе. Я скосил глаза на планшет, который был закреплен на специальном кронштейне у руля. Индикатор сигнала сети демонстрировал полную апатию гаджета и нежелание обеспечивать связь с мировым инфополем. Все, алис капут, цивилизация кончилась. Добро пожаловать в темные времена. Осторожно продвигаясь на байке по обочине, я принюхивался, прислушивался и присматривался. В воздухе витали эманации страха, агрессии и смерти. Там, впереди, над рекой, действительно творилось черти что. Орущую толпу я встретил километра через 3. Люди, сломя голову, мчались прочь от моста. На руках несли детей, собачек, кошечек, волокли какие-то клунки и котомки. «А-а-а-а!» Этот крик, предвестник всеобщей паники, нарастал. Все стоны, молитвы и ругань слились в одну невообразимую какофонию. Конечно, множество народа перло по обочине. Кое-кто из них был ранен, обожжен или в невменяемом состоянии. Мужчины, женщины, дети с безумными глазами, широко открытыми ртами, натужно втягивающими морозный воздух с выражением смертного ужаса на лицах. Самые обычные, земские, так похожие на обывателей земли. В дутых куртках, дубленках, пальто и джинсах, в меховых и вязаных шапках, зимних сапогах и ботинках. Ну, чисто 90-е. Дурацкая ассоциация пришла сама собой. Наверное, потому что кроме Орска я нигде не видел такого скопления людей в одном месте. Да и в Орске в основном были орки, а тут нахлынуло. Где этот сраный Иван Иванович, когда он так нужен? Где его сраные ярышки и вся королевская конница? В моей душе боролись два противоречивых желания. Кинуться помогать этим людям, в первую очередь детям, или добраться до моста и разобраться в происходящем. Рациональное победило. Черта с два эта толпа примет помощь от Урука. Паника — страшная сила. Они меня, скорее всего, попробуют затоптать к чертовой матери. Я либо помру, либо буду вынужден защищаться, и тогда... Тогда все будет совсем плохо. Много, очень много крови. Бросать байк сильно не хотелось. Несмотря на отбитую за тысячи и тысячи километров пути задницу, я с ним сроднился, можно даже сказать, сросся. Но пришлось. Отстегнув один из кофров, в котором я держал наличность и ящичек с приспособами для татау, перещелкнул ремни и закрепил его за спину. Из держателя вынул бердыш и убрался с пути массы людей, давая им возможность спасаться бегством от неведомой напасти. Одного прыжка хватило, чтобы оказаться на крыше какого-то старого минивэна. Машина качнулась. Примерившись, я напружинил ноги, оттолкнулся и поскакал по крышам пустых автомобилей вперед. Такой фокус людям был недоступен. Они перли мне навстречу, обтекая машины, и, конечно, повалили мотоцикл на землю, стали спотыкаться об него и давить друг друга. Поднялась новая волна ора, и во всем этом безумии я прыгал с крыши на крышу, и под подошвами моих ботинок грохотал и гнулся металл. Начинали верещать и завывать сигнализации, и подавать испуганные голоса те немногие, кто сохранил остатки здравомыслия и остался внутри своих машин. Или нет? Может быть, даже призрачный шанс уцелеть в потоке паникующих людей был куда более верным способом к спасению, чем попытка отсидеться? На мосту ведь творился явный беспредел. Гремели взрывы, в небо взметались языки пламени, взлетали над землей горящие остовы машин. Кто-то крушил там все так, будто это было смыслом его жизни. Их там орудовало трое, этих гадов. Первое, что пришло на ум — доктор Осьминог из истории про Человека-паука. По крайней мере, сегментарные щупальца метра по три каждая очень напоминали манипуляторы Отто Октавиуса с зацепами на концах, имплантированные в тело где-то в районе позвоночного столба через некий металлический короб-переходник. Подобно то ли водомеркам, то ли странным ходулистам, погромщики перемещались между и над рядами машин на мосту, опираясь на свои четыре дополнительные конечности, и время от времени цепляли какое-нибудь авто и швыряли его вслед бегущей толпе. На моих глазах один из них поднял на уровень груди ту самую пушку, приложил к плечу, надавил на гашетку, и из ее нутра вылетел светящийся болид, ударил в дорожное полотно, расшвырял автомобили, покалечил и убил несколько человек. Сраные киборги! Чтобы вся эта осьминожья хрень работала, нужен был мощный источник питания. Обычных аккумуляторов, как у того же перепелки, тут явно не хватило бы. Значит, у каждого из террористов имелся реактор или типа того. Значит, его можно было сломать. Да-дах! Еще один заряд плазмы вырвался из дула ручного орудия, врезался в борт фургона с надписью «Сантехэлектромонтаж». Взрыв подбросил машину метра на четыре. Фургон перевернулся в воздухе, перелетел через ограждение моста и рухнул в мутные воды реки с жутким плеском. Черт возьми, почему никто не обращает внимания на происходящий тут бардак? Даже отсюда, с моста, можно увидеть дымы из печных труб. Тут недалеко точно есть жилье. Люди. Это ведь земщина. Здесь все не так завязано на сеть. Должен быть проводной телефон или типа того. Или злоумышленники позаботились и об этом. Теперь я крался, укрываясь заброшенными автомобилями и примеряясь, как бы половчее подобраться к гадам, которые собрались в кучку и, похоже, переговаривались. Решали, какой берег тиранить, тот или этот. А вот хрен им. Я отложил бердыш и в полуприседе подобрался к тлеющему на асфальте колесу. Обычному, автомобильному, с расплавленной местами резиной. Со стороны киборгов-террористов доносились звуки незнакомой речи. Но вот мелодичность голосов и некие специфические интонации, несвойственные человеческой гортани, показались мне знакомыми. Что за черт? Да не, не может быть. Дальше думать было некогда. Я ухватил колесо, поднялся во весь рост и... На! Мой метательный снаряд, рассекая воздух, устремился к группе киборгов и через секунду столкнулся с башкой одного из них. Раздался глухой звук удара. Голова террориста мотнулась из стороны в сторону, и он повис безвольной куклой, удерживаемой своими кибернетическими конечностями. Я не ждал ни секунды. Перекатом ушел в сторону, подхватил бердыш и рванул вперед, петляя по мосту и приближаясь к террористам на всей возможной скорости. Татау полыхали золотом. Связки и мышцы ныли. Это было вправду быстро. За моей спиной рвануло один раз. Второй. Стреляли? Да и эффект неожиданности был потерян. Киборги, по паучьи, перебирая лапами, попытались взять меня в клещи, но хрен там, я был уже рядом и атаковал, врубившись тяжелым лезвием демидовского бердыша в одну из лап ближнего террориста. Заискрило, запахло паленой изоляцией, но противник и не думал отступать. Дзанг, дзанг, металлические щупальца били со всех сторон. Я едва успевал парировать атаки киборга. А ведь на подходе еще был второй. Нужно было принимать нестандартные меры. Уклоняясь от очередного выпада, я рухнул на землю, перекатился под днище одного из авто и замер, ожидая неизбежного и сжимая в руках бердыш. У киборга оставалось три целых манипулятора, так что он, опираясь на два из них, третьим с трудом поднял машину за бампер. Электрокар качался в воздухе, киборг целился в меня из своей пушки. Внутри нее уже аккумулировался заряд плазмы, который готов был разнести меня в клочья. Мне понадобилось доля секунды, чтобы вскочить на ноги, и еще столько же, чтобы эпическим прыжком взлететь на уровень роста своего врага и разрубить ему всю голову, вместе с туловищем, плазмометом и жопой. Мозги, кровь и кишки плеснули во все стороны. «Эльф!» — искренне удивился я. «Какого хрена эльф-киборг?» Это было максимально странное сочетание, полная дичь. Не бывает снага-поэтов, гоблинов-вегетарианцев, гномов-моряков, эльфов-киборгов. Эльфы — магическая раса изначально, это у них в крови. Но тут миндалевидные глаза, острые уши, черты лица — все говорило о том, что это самый настоящий эльф. Был. Не Эльдар, скорее Лаэгрим, но... Тут очнулся тот, которого я вырубил колесом, и мне пришлось закончить с размышлениями. Нужно было убивать врагов. «Ащ!» — прошипел контуженный кибер-эльф и, заплетаясь в манипуляторах, попытался убраться с моста. Какие-то они были неуклюжие, как будто недоделанные, страшные и опасные только для обывателей, несмотря на мощное вооружение и продвинутые технологии. Я ожидал кровавой битвы, а получил какую-то пьяную драку с киберзомби. А третий-то, целехонький, тоже попытался обратить тыл. Расшвыривал манипуляторами во все стороны завал из автомобилей. Мечтал убраться подальше от озверевшего черного урука? Оценил мою скорость и боевые возможности? О да, я и есть самое страшное зло в этой долине. То есть на мосту. Похрен. Для начала я настиг контуженного и с разбегу рубанул его бердышом по металлическому горбу на спине. Мерзко хрустнуло. Врубаясь в органическо-технологическое нутро, лезвие что-то засипело и захрипело. Манипуляторы тут же отключились, встали колом, и этот киборг ляпнулся лицом прямо в обгорелый асфальт. А вот бердыш, гадство такое, не доставался. Что-то там шевелилось внутри этого наспинного механизма, и оружие мое не отпускало. А я не мог отпустить третьего урода, это точно. Они тут устроили капитальную резню и должны за это поплатиться. Не слишком хорошо соображая, что именно делаю, я подхватил с пола плазмомет. «Урукам запрещено? А гекатомбы на мостах устраивать не запрещено?» «Эй, паскуда!» — крикнул я. «Посмотри на меня, урод!» Киберэльф оторвался от своего увлекательного занятия и развернулся в мою сторону, щелкая манипуляторами. Угрожающе так получилось. Но я бояться не умею, нет у меня физически такого органа, отвечающего за страх. Спасибо урукской генетике. «На!» — выдохнул я и нажал на гашетку. Орудие дернулось и с гулом выплюнуло из дула сверкающий болид. В глазах киборга читалось недоумение и какая-то детская обида, как будто у школьника-хулигана, который пытался вымогать конфеты у детсадовцев, но внезапно вместо конфет получил от них коллективных люлей. Сгусток плазмы врезался террористу в грудь, выжигая органику, металл, аугментированные элементы и сложные вычислительные системы. А потом рвануло так крепко, что ударной волной меня подняло в воздух и содануло о перила моста, спиной и затылком. И кажется, я на секунду потерял сознание. Возвращение в реальный мир было ярким и шумным. Стрекотали над головой самые обычные вертолеты, спускался на тросах милицейский спецназ. Ребята в бронежилетах, шлемах-сферах и сером городском камуфляже споро рассредоточивались по мосту. На спинах у них красовалась такая знакомая аббревиатура на латинке — СОБР. По мосту. Потому что осталось от моста. Там, где раньше громоздился завал из машин, возле которого я и пристрелил киберэльфа из плазмомета, зияла огромная дыра. Как раз на две полосы движения. «Нахрен! Нахрен!» Я аккуратно, стараясь не привлекать к себе внимания, протер банданной рукоять плазмомета, цевье и все прочее, и, пользуясь своей близостью к перилам, выбросил орудие в реку. Если что, найдут. Те, кто будет знать, что искать. «Тут выживший!» Мигом срисовали меня спецназовцы. «Работаем, работаем!» Откуда-то появились парамедики с носилками и медицинским кофром. Хрупая ботинками по обломкам машин, асфальтной и бетонной крошке, отделение собровцев деловито приближалось ко мне, ощетинившись во все стороны стволами автоматов. Другие уже брали под контроль прилегающую местность, оставляя посты у найденных особо ценных улик. Например, трупов киберэльфов. Ну, чисто картинка. «Сейчас всех спасут и всем помогут. Да. Где же вы раньше были, а?» «А-а-а! Черт! Это черный урук!» Этой фразы, прозвучавшей из-под черной балаклавы одного из спецназовцев, хватило, чтобы деловитость мигом сменилась агрессией, и все стволы оказались направлены на меня. «Лежать! Лежать! Морды в пол, руки за голову!» — орали они. «В случае неподчинения открываем огонь на поражение!» «Мужики, это не я! То есть я! Но не это!» Понимая всю тщетность попыток что-то кому-то доказать в данной ситуации, я все-таки решил попробовать. «Мост киборги громили! Я мимо проезжал и ввязался!» Но на асфальт лег и руки за голову завел. Слова Петеньки Розана о критической массе свинца в организме никто не отменял. Если сотня этих ребят начнет поливать меня из автоматов, никакие татау не помогут. «Лежи тихо, абразина!» Они застегнули на моих запястьях пар 5 наручников не меньше и столько же на ногах. «Свяжитесь с Иваном Ивановичем Риковичем, целовальником сыскного приказа. Говорить буду только с ним». Несколько раз повторил я, прежде чем мне рубанули прикладом автомата по башке. Из чистого благоразумия я решил заткнуться. Устраивать резню милиционеров? Нет уж, увольте. Такие развлечения мне не по сердцу. Мне, может, еще жить в этой стране лет 100 или 200. Так что я покорно позволил отконвоировать себя в броневик и уселся там на жесткую железную скамью у самого борта, плечом к плечу с целой кучей спецназовцев. Их старший, капитан, судя по нашивкам на рукаве, смотрел на меня с явным страхом. По его переносице текла капля пота. Что я мог сделать в этой ситуации? Конечно, я постарался улыбнуться ему как можно более дружелюбно.